Глава 10. Совсем-совсем чужой. Скорость вылета Димы из подъезда была близка к сверхзвуковой. По крайней мере, он уже покинул негостеприимный для него дом, а его вопль еще оставался в этих стенах. «Нет, ну надо же, как он бегает! Нет, честно-честно, быстрее, чем зам глав крыс из соседней помойки!» «Зам глав крыс?» Таня покосилась на Норуш, решив, что как-то мало она знает об окружающем мире. Надо восполнять пробелы. «Ой, это такой побегушечный крыс в подчинении у главы стаи. Не волнуйся, в Норушный дом они ни почем не сунутся. Закон такой, но знать я их, конечно, знаю». «И Дима бегает быстрее?» «Однозначно, поверь моему опыту», — фыркнула Норуш. «О, смотри! Мимо машины своей пробежал. Интересно, когда сообразит, что он ее забыл?» «Интересненько. А имущество он куда дел?» Шушана юркнула в угол и через пару секунд показалась оттуда, волоча за собой коробку с тортом. «Помоги, а! Тяжелый такой!» «Зачем ты его притащила?» — удивилась Таня, машинально всматриваясь в абсолютно гладкую стену за спиной у Норуши. «Как зачем? Это добыча, между прочим, законная. Я торт и цветуи тому чудику честно отдала. Но если ему все это не надо, кто я такая, чтобы с ним спорить? Бросил? Ну и ладно. В хорошем доме приличная добыча всегда пригодится». Следующим рейсом Норуш приворокла букетище роз и строго велела Тане носом не крутить. «Я давно розы не нюхала, а еще от них лепестки хорошо высушить. Короче, пригодятся. Пригодится». «Добыча?» Таня развеселилась такой хозяйственности. «Конечно. Как подарок я все это выкинула, а как добычу вкинула обратно. Ибо смысл другой». «А, ну если смысл...» Уважительно протянула Таня. «Короче, сейчас будем добычей любоваться и есть. То есть цветуями любоваться, в торт вгрызаться». «А Норушам торты можно?» – озаботилась ветеринар Таня. «Можно!» – уверенно кивнула Шушанна. «Точно-точно!» Таня нарезала торт, а Норуш никак не могла усидеть на месте. Все время перебиралась на подоконник и выглядывала на улицу. «Да что ты там высматриваешь?» «Не что, а кого? Настырника, конечно!» «А, вон он! К машине крадется!» «Почему крадется?» «Потому как не понял, что это с ним было, и на всякий случай боится». Тоном опытного специалиста по настырникам отозвалась Шушанна. Дима действительно шел к машине очень опасливо. Нет, когда он вырвался из того непонятного и страшного места, он мчался, не разбирая дороги, перепрыгивая через несколько ступенек и едва не унеся за собой тяжелую подъездную дверь. Он промчался мимо деревьев и кустов палисадника, надежно укрывающих этот дом от чужих взглядов, мимо припаркованных машин, даже мимо своего драгоценного авто, про которое он вспоминал обычно почаще, чем о своей жене. Только промчавшись по узкому переулку до многолюдной дороги с активным движением, он притормозил, а потом припомнил, что вроде как приехал на чем-то. «Машина!» — осенила Диму, с трудом догнавшая его мысль. По дороге обратно он судорожно пытался как-то утрясти произошедшее с ним в рамки реальности и нормальных жизненных реалий. Получалось как-то не очень. «Мне что, померещилось? Я бежал и бежал по тому проклятому коридору. Да я столько бежал, что коридор должен был быть длиной, как оттуда и до этой улицы. А потом я же никуда не сворачивал. Там же не было ни одного поворота или боковой двери. Так что это совершенно невозможно в реальности. То есть или меня загипнотизировали, или я был под каким-то средством». Если бы это случилось после визита к Тане, и он бы что-то поел или выпил у жены, то, не колеблясь, обвинил бы ее в том, что она ему подмешала какое-то средство. Она вет, а это значит, есть доступ ко всяким препаратам. Но он же ничего не ел и не пил, да и вообще Татьяну не видел. И тут его осенило. «Ну, конечно! Как я не догадался сразу! Розы! Я ж купил их много, а они могли быть чем-то обработаны. Ну, чтобы не портились подольше. А я прямо у лица их держал. Букет-то здоровенный». Он решил было поехать и поругаться в цветочный магазин, но для того, чтобы их обвинить, надо было забрать проклятый веник из роз. А несмотря на успокоительно-научный вывод, заходить в дом как-то не хотелось. Почему-то. «И вообще, может, это и не какое-то этакое средство, а просто аллергия у меня такая, с потерей ориентации в пространстве и глюками». Если бы Нор уж знала, что ее обозвали глюком, опрометчивый Дима и машину свою бы долго искал. Как-никак стояла она очень недалеко от дома. А Норуш имеет возможность действовать везде, куда дотягиваются корни деревьев, дом окружающие. Но Шушана была занята тортом и розами, которые вовсе ничем не были опрысканы, а просто радостно пахли, обнаружив, что их перестали наконец-то трясти и швырять, и поместили в воду. Так что крадущийся тигром Дима нырком поместил себя в машину и благополучно отчалил домой, к сожалению, не оставив идею вернуть себе старую и удобную, как разношенные ботинки, жену. «Только я сам туда больше не пойду. Только с ней вдвоем», — решил Дмитрий, уверенный в том, что Таня его все равно простит и позовет к себе или поедет с ним в его квартиру. «Завтра надо наведаться к ней на работу». Сказано, сделано. Дима, решив проявить заботу и продемонстрировать себя с лучшей стороны, припомнил, что чуть больше года назад Таньке нравился сорт кофе, который он как-то пару раз ей купил. «Так зачем же дело?» Дима купил пару кофе, пакетик с булочками и отправился к Татьяне на работу. Специально сделав приличный крюк, чтобы не проезжать мимо того самого дома, где он так странно надышался розами. «Танюша, милая, доброе утро!» Он окликнул жену, которая торопилась на работу с огромной дамской сумкой, бережно придерживая ее рукой. «Танечка, я тебе кофе принес». «Я не пью кофе с абсолютно чужими и неприятными для меня людьми», отрезала Таня, проходя мимо. «Тань, прекрати! Как это я чужой?» Глупо стоять перед закрытой дверью ветеринарки с двумя высокими стаканчиками кофе и бумажным пакетиком с выпечкой. Поэтому Дима решительно распахнул дверь и... был вынесен на улицу черным лабром и спаниелем, которые были в стационаре и которых Таня вывела погулять. Псы чувствовали себя гораздо лучше. Радовались этому, а тут какое-то препятствие. Облитый очень горячим напитком и слегка приложенный спиной к фонарному столбу, Дима решил, что кроме роз ему и кофе тоже противопоказан. Утро было бурным. После проверки самочувствия пациентов в стационаре стоило только Тане дойти до своего кабинета, как примчался брутальный тип, который волок на руках пса, который проглотил слишком маленький для него мяч, напрочь застрявший в горле. «Спасите! Он почти не дышит!» Мужчина снес Валентину, которая упорно пыталась заполнить какие-то бумажки, и рванул к Тане, вышедшей на шум. Тут и Норуш не потребовалось, да и вообще ничего не потребовалось. Кроме воспоминаний о том самом сельском ветеринаре Джеймсе Хэриоте, который расчудесно описал средства спасения в таких случаях. «Завести большие пальцы рук под нижнюю челюсть и надавить, выталкивая мяч из горла», — пробормотала Таня, проделав именно то, что сказала. Мяч вылетел из пасти пса, и тот судорожно вдохнул воздух. Хозяин рухнул перед псом на пол, пытаясь его обнять, отмахиваясь от Валентины, которая все уточняла, как зовут пса, потом схватил за рукав Таню. «Девушка, миленькая, вы же гений, вы его спасли! Девушка, я вам так обязан!» Только-только Таня успокоила и человека, и собаку, отправив их обоих к мрачной Валентине, как в клинику влетела очень субтильная дама с переноской, а за ней очень упитанный мужчина. «Спасите! Кот умирает!» Валентина вцепилась в упитанного мужчину, а дама прорвалась к Тане. «Помогите! Он сошел с ума! Бегал, орал, а потом упал и не встает!» Первым из переноски вышел запах. А почему от кота так пахнет настоем валерьяны?» «Что?» — дама принюхалась, а потом пожаловалась. «Я ничего не чувствую. После гриппа обоняние так и не восстановилось». Таня извлекла крепко спящего кота из переноски, выложила на смотровой стол, над которым повисло прямо-таки облако густого запаха. «Ой, кажется, чем-то слегка пахнет. Таким травяным, да?» — осведомилась клиентка. «Ну да, можно и так сказать». Таня шагнула к окну и открыла его, стараясь избавиться от амбре. «Так, секундочку, то есть он не умирает, а налокался валерьянки?» — дошло до клиентки. «Именно так. Я не могу сказать, что для здоровья кота это полезно, но он точно не умирает. Выспится, и все будет хорошо». «Так, с ним, может, и будет хорошо. А вот мужу я сейчас все скажу». Клиентка сгребла спящего кота и рванула обратно, разбираться с виновником ее волнений. Таня проводила ее взглядом и тут же услышала новое восклицание. «Ой, скорее! Котенок проглотил таблетки!» Только разобралась с котиком и таблетками, как новая звуковая волна оповестила о следующей проблеме. К вечеру Татьяна достигла дзена. Никакие вопли и крики, с которыми клиенты как на подбор шли косяком, ее уже не волновали. «Бывают такие дни, видимо, какое-то обострение», прошептала она в сторону огромной сумищи, которую принесла на работу и установила в тумбочку своего стола, поближе к себе. «Бывают, конечно», подтвердили из сумищи. «Ой-ой!» Новый писк из приемной Таню вообще никак не заинтересовал. Пищала одна из практиканток, которую пригласил Степаныч. «Там же сам Соколовский!» «Да хоть целая киностудия!» — пробормотала Таня. «Плевать!» У нее возникло короткое затишье, и Таня решила, что нипочем не потратит это время на то, чтобы хороводы водить вокруг владельца клиники. В конце концов, она кто? Ветеринар. Сидит на своем рабочем месте, работает, что показательно заполняет журнал приема, просьба не кантовать. Но наше желание и реальность — это две очень большие разницы. Собственно, это касалось не только Тани, но и Валентины. Валентина-то как раз мечтала, чтобы знаменитый актер подзадержался около нее. Она выскочила из-за конторки, начала что-то рассказывать, предлагать чай или кофе, да вообще все что угодно. «Я тут, значит, вокруг прыгаю, а он...» А он как мимо пустого места прошел. Глянул только, спросил, кто сейчас принимает, и зашагал вперед. «И куда? К Таньке!» От Валентины летели искры ярости и крайнего раздражения, щедро приправленные дурным характером, гневом и завистливой ревностью. Ее рабочий день закончился, но уйти, пока тут находится Соколовский, было выше ее сил. Нет, на самом-то деле Филипп сначала заглянул к Ивану Степановичу. Правда, проходя мимо кабинета, где принимала Таня, притормозил, повел головой, словно прислушиваясь, заулыбался, а потом отправился кое-что обсудить с заведующим клиникой. К Татьяне в кабинет он действительно пришел. Причем абсолютно понятно, что не заглянуть проформы ради, полюбопытствовать, как тут ему деньги зарабатывают, а для разговора. Таня изумленно подняла голову, когда к ней в кабинет довольно бесцеремонно ввалился киношный красавец. «Добрый вечер». Она очень надеялась, что это не прозвучало как «пошел вон и не смею вас задерживать». «И вам того же». Соколовский широко улыбнулся и уселся напротив Тани. «Я смотрю, вы взяли половину ночных дежурств в стационаре». «Да, что?» «Хотел полюбопытствовать, зачем вам это? Молодая девушка и вдруг ночами в клинике, да еще с такими чудесными результатами. Ой, не скромничайте только. Мне ваш заведующий сейчас такие хвалебные оды о вас декламировал». «Я просто выполняю свою работу», — отозвалась Таня. Она здорово устала, даже не от работы. Тут все было привычно, никаких трагедий, обычная рутина, которая даже заканчивалась сегодня благополучно, а от шума и повышенной энергичных эмоций. «А стационар-то зачем взяли?» Соколовский взглянул Тане в лицо, а потом перевел взгляд на ее стол. Причем Тане показалось, что он смотрит на... Но этого точно быть не может. Она сидит тихо, а видеть через мебель даже звезда экрана не умеет», — одернула она себя, а вслух сказала. «Нужны деньги, вот и взяла подработку». «Простите за любопытство, а зачем вам вдруг понадобились деньги?» «Извините, но это мое личное дело». Таня не собиралась рассказывать Соколовскому о своей жизни. Еще чего не хватало. Да и вообще, этот разговор ее напрягал, чем дальше, тем больше. «А с Норушью вы как познакомились?» Со светской улыбкой уточнил Соколовский. И Таня чуть в обморок не упала, уставившись на актера с выражением крайнего изумления, потихоньку вытесняемого ужасом. Она машинально закрыла рукой тумбочку, где стояла сумка, и Соколовский оценил этот жест. «Защищает». Он усмехнулся. «Не надо бояться. Я никогда в жизни ни при каких обстоятельствах не обидел ни одну Норуш». «Вы так говорите, словно видели их очень много», — машинально ответила Таня. «Видел. А сейчас хотел бы поговорить с той, которая сидит в вашем столе. Уважаемая, а вы не могли бы показаться? Меня зовут Филипп Соколовский, и, возможно, у нас есть общие знакомые». Настойчивый шорох из сумки возвестил Тане, что Норуш не только не испугалась, но и активно выбирается, чтобы пообщаться.